Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем нашу передачу «Наука, культура, жизнь». Сегодня проведу эту передачу я, мое имя Анандини. Моим спутником в этой передаче будет Стефан Бернетт, и я надеюсь, вы. Вы уже слышали об этом американском ученом, который, являясь физиком по образованию, очень заинтересовался нейрофизиологическими проблемами и стал исследовать их. Он сейчас находится здесь, в России. Мы можем с ним общаться довольно часто и можем задать ему вопросы, которые нам помогут в нашем духовном пути и в нашем пути познания. Мы знаем, что есть довольно обширные, очень разные категории людей. Кто-то может принять такое знание, вот, как знание о душе, как бы интуитивно, как бы через сердце. И принимают это не только как научное знание, но и как тот факт, который значительно влияет на ход их жизни, то есть и на их духовную реализацию, духовное развитие. И есть другая категория людей, которым нужны какие-либо свидетельства, или назовем это так, научные доказательства того, что есть душа. Вот именно этой темой и занимается Стефан Бернетт. К нему я обращусь с некоторыми вопросами, которые, как я знаю, по многочисленным лекциям и различным радиопередачам, которые являются как бы своеобразным окном Института Бхактивиданты в этих передачах радио Кришналоки «Наука, культура, жизнь». Вот эти вопросы, я знаю, очень интересуют людей. Поэтому я обращаюсь к Стефану Бернетту с вопросами, и он ответит на них. Дорогие слушатели, я забыла вам сказать, что наш гость немного понимает по-русски, но говорить, конечно, стесняется. Он поймет те вопросы, которые я ему задам, поэтому нет необходимости их переводить на английский язык. Я просто скажу их по-русски. Дорогой Стефан, вы не могли бы сказать, какие есть открытия в нейрофизиологии, которые так или иначе говорят о том, что душа все-таки существует? Yes, it turns out that there is quite a lot of evidence. Да, на самом деле есть очень много свидетельств этому. And one way to introduce this is to understand the process of vision. И один путь, по которому, так сказать, можно принести какие-либо доказательства, это процесс видения, визуального наблюдения. Because this has been studied in great detail for the last 30 years. Поскольку эта тема в течение последних 30 лет довольно подробно изучается. And the result has been very astonishing. Результат совершенно удивителен. Just imagine that you're looking at a flower. Представьте себе, что вы смотрите на цветок. And it has a beautiful purplish color. И он приблизительно очень фиолетовый, очень красивый. And behind that there's a painting on the wall with many different colors and shapes. А за ним на стене находится рисунок, там очень много различных контуров. Now the question is, how do we actually see this? На самом деле вопрос заключается в следующем: каким образом мы видим это? В чем заключается процесс видения? This is important because the retina actually breaks down that whole beautiful picture. На самом деле очень интересно все это, потому что сетчатка, она как бы перерабатывает всю эту, принимает эту всю информацию. And so after the retina, there's no more beautiful picture. Интересно, что после сетчатки уже нет никаких красивых изображений. Now all we have is electrical impulses. Все, что мы имеем после сетчатки, за ней, это электрические импульсы. This is a very important result of this long research of 30 years. Это очень важный результат, к которому пришли после долгого изучения в течение многих лет этого явления. The retina takes the world of light. Сетчатка принимает на себя этот мир света и изображения. But then it transforms it all into electrical impulses. А затем она превращает это все в электрические импульсы. You could think of it like train cars. Приблизительно представьте себе состав поезда. So you have, for example, when you're traveling from one city to another, there's a train with many long wagons. Предположим, вы едете из одного города в другой. Вы едете в поезде, в котором очень много разных вагонов. So the retina actually creates wagon-like electrical impulses. Вот эта сетчатка, она как бы содержит в себе что-то подобное вагонам с различными, вернее, не содержит, а выдает, с различными электрическими импульсами, зарядами. The number of these wagons passing by a certain point is a code for a certain aspect of the world. Количество вагонов, которые проходят как перед как бы зрителем, это и есть определенный код изображения. For example, the color orange, например, оранжевый свет, might be encoded in terms of 300 of these wagon-like impulses per second. Предположим, мы ему определим 300 таких вагонов, как бы импульсов в секунду. But if you look at a blue color, но если вы посмотрите на синий цвет, then that will be encoded in terms of a different rate of impulses. Там будет совершенно другое количество импульсов. Say 470. Ну, предположим 400, предположим 470. So in this way you can see that the retina encodes the whole visual world. Таким образом мы можем понять, что вот именно сетчатка кодирует весь этот видимый мир. And these wagon-like impulses are transmitted to the brain. И вот эти как бы вагоны, они передаются как импульсы в наш мозг. And there are different parts of the brain that deal with these impulses. В головном мозге есть различные разделы, которые имеют дело с тем или другим видом импульсов. And the whole system is very complicated. Вся эта система очень сложна. Since there are billions of neurons. Поскольку включаются миллионы, триллионы нейронов. But the significant thing for our understanding is that everywhere you look, the brain simply transforms these impulses into other impulses. Все, что мы видим, происходит, подвергается переработке как бы в мозгу из одного вида импульсов в другой. So if you could shrink yourself down by a factor of 1 million, если мы сократимся приблизительно в миллион раз and wander about within the human brain, и задумаетесь о том, что же из себя представляет человеческий мозг, what you would see is all these impulses going up and down and left and right all over. Вы сможете наблюдать там такую картину. Там различные импульсы движутся в разных направлениях, вниз, вверх, в разные стороны. In the example of the train, you could think of that there are many train tracks going in all kinds of directions. Если применить здесь пример поезда, то мы можем это сравнить с такой картиной, когда различные поезда движутся в разных направлениях. And on each particular track there's a different number of train cars. И на каждой конкретной, так сказать, дороге железной, вот этих рельсах, есть определенное количество поездов и вагонов. And this number of вагонов represents the different aspects of the original visual field. И вот это вот количество вагонов соответствует изначальной картинке, которая передается. Which, and also transformations, emotional responses that are going on. И также происходят различные, ну как бы трансформации эмоционального плана при этом. But the problem is this, these wagon trains have no clear relationship to our actual conscious experience. На самом деле проблема состоит в том, что вот эти самые вагоны не имеют особого отношения к нашему практическому опыту. Everywhere you look inside the brain, you just see these numbers of wagon trains moving by. Куда бы мы ни бросили свой взгляд изнутри мозга, там мы увидим только вагоны, которые движутся в различных направлениях. You would have no idea that 300 of these wagon trains per second is supposed to mean the orange color on one part of the flower. У нас не возникнет даже представления о том, что вот эти 300 вагонов, они и соответствуют оранжевому цвету, который находится здесь, в этом мире. You see, the entire arrangement is very far removed from our actual conscious experience. На самом деле, все это очень далеко отстоит от нашего практического опыта. So how to deal with this problem? Как же вот поступить с этим? This is a very big problem. Это очень большая проблема. Because when you look at a flower, you see a flower. Когда вы смотрите на цветок, вы видите цветок. The last thing in the world you're thinking about is neural impulses. Меньше всего вы в этом случае думаете о различных импульсах нейрофизиологических. But that's the only thing happening in the brain. Но это как раз единственное, что происходит в мозге. So how are we going to transform these electrochemical events in the brain into our actual conscious experience? Как же нам уладить вот это вот то, что происходит в мозгу и с нашим непосредственным практическим опытом? By some method this is going on all the time. Это ведь происходит постоянно. Because we look at objects all the time during the day and we see objects. На самом деле, мы в течение дня смотрим на различные предметы, и мы видим предметы. So, brain scientists have tried to figure out how to solve this problem. Итак, нейрофизиологи стали обращаться к тому, как решить эту проблему. One of the most famous is John Eccles. Наиболее известен в этой области исследований Джон Эклс. And he is a Nobel Prize winner. Он лауреат Нобелевской премии. So he's highly respected in the field. Он очень почитаемый ученый в этой области. And after studying for many, many years, he finally concluded that to explain our conscious experience. И после изучения в течение очень многих лет этой проблемы он пришел к заключению. That we must actually consider that there is something more than just the physical neurons of the brain. После многолетних исследований он пришел к выводу, что есть что-то, кроме того физического мозга, который у нас есть. So he introduces a new fundamental particle. Итак, он ввел некую новую фундаментальную частицу, ее понятие. Which he calls the conscious self. Это он называет сознающим «я». And that is who we actually are. Это как раз то, чем мы являемся, вернее, кем мы являемся. In other words, I am the conscious self. Я есть это сознающее «я». I am not the physical brain or body. Я не являюсь физическим мозгом, я не являюсь телом. Each person listening to this radio show at this moment. Каждый, кто слушает сейчас эту радиопрограмму в данный момент, is actually a conscious self, a conscious personality. Знаете, вы являетесь сознающим «я», вы являетесь личностью. And this conscious person is something different from the physical brain and body. И вы отличны от своего физического мозга, вы отличны от своего тела. So this is actually a very important moment in science. Это очень важный момент для науки. Because science was thought to have rejected the soul. Оказалось так, что наука в свое время отвергла понятие души. This was supposed to have been discredited centuries ago. Эта дискредитация, так сказать, души в научном плане произошла века тому назад. But somehow, once again, the idea of the soul has come back into science. Но так или иначе, идея души опять возвращается в научное поле. Because otherwise, we cannot explain something as simple as seeing a flower. Без этого понятия мы не смогли объяснить бы даже такую простую вещь, как видение цветка, созерцание цветка. This is a very important moment. Это момент очень важный. And it indicates that the conscious self is something transcendental to just the physical brain. Это следует понять, что вот это сознающее «я» совершенно трансцендентно, оно вне пределов физического мозга. And this is not just something academic or scientific. Это не является каким-то академическим, так сказать, или научным как бы знанием. This relates very deeply to each one of us. Это так или иначе очень глубоко касается каждого из нас. Because each one of us can actually realize a higher level of existence. Поскольку каждый из нас может осознать более высокий уровень существования. And it turns out also there is other types of evidence for this. Оказывается, есть и другого рода доказательства. Скажите, пожалуйста, Стефан, есть ли какие-либо именно эмпирические доказательства в поддержку вот этой гипотезы, будем пока это так называть, гипотезы существования души? This is actually very important because this kind of evidence is easily understandable by everyone. Это на самом деле очень важно и на самом деле очень легко понять каждому. The neurophysiology may seem a little bit difficult to understand. Нейрофизиологию как науку может быть обычному человеку понять довольно трудно. But there is quite a bit of well-documented empirical evidence. Но есть просто эмпирические свидетельства, они очень тщательно записаны, и это нам интересно. For example, Dr. Ian Stevenson. Как, например, доктор Иэн Стивенсон. He's a professor of psychiatry at the University of Virginia. Он является профессором психиатрии в Университете Вирджинии. For the last 30 years he has traveled over the world many times. Он в течение последних 30 лет путешествовал по всему миру, объехал его много раз. And he has interviewed many persons. И брал интервью у различных людей. Many children who claim to remember previous lives. Он интервьюировал также различных детей, которые говорили, что они очень хорошо помнят свои предыдущие жизни. The children give precise details of events in what they claim were their past lives. Дети описывали очень точно свои различные события из прошлой жизни. And Stevenson in many cases is able to verify these details. И Стивенсон во многих случаях очень тщательно выверил все эти описания. And these cases are not just from Southeast Asia. И эти случаи не относятся только к региону Юго-Восточной Азии. But from all over the world. Они засвидетельствованы во всем мире. Even in places like Brazil, Alaska. Даже в таких местах, как Бразилия, Аляска. Europe, America. Европа, Америка. There are cases of children reporting such things. Есть дети, которые именно об этом и говорят, о своих прошлых жизнях. So now I will give a couple of examples of this. Можно привести, я сейчас это сделаю, несколько примеров таких случаев. And this evidence actually has a very important impact on our lives. И вот эти свидетельства могут оказать очень важное влияние, так сказать, воздействие на то, на нашу жизнь. So the first case we will consider is Gopal Gupta. Первый случай, который описывается, это случай с Гопал Гуптой. This is the case of a little boy from India. Это маленький мальчик из Индии. He was born in August of 1956. Он родился в августе 1956 года. And he did not start speaking until about 2 years old. Он не разговаривал до двух лет. And his parents thought he was just a normal child. Родители его считали обычным ребенком. But one day a very strange thing happened. Но однажды произошло очень странное событие. His parents had invited some guests over for dinner. Его родители пригласили на обед гостей. And the guests were served some glasses of water. Гостям принесли воду в стаканах. So Gopal's parents asked Gopal to take away the used glasses. И после того, как они выпили воду, родители попросили Гопала забрать пустые стаканы. And this is just an ordinary request, very ordinary thing. Это обычная вещь в семье. But all of a sudden Gopal became extremely angry. Вдруг Гопал впал в жуткий гнев. And he smashed the glasses. Он сбросил все стаканы, разбил их. And he says, I'm a rich man. I don't need to do this kind of menial work. Я богатый человек. Я не должен выполнять всякие ничтожные дела. I have many servants to do this kind of stuff. У меня есть очень много слуг, которые сделают это. So you can imagine what the parents are thinking, a two-year-old boy. Можете себе представить, что произошло с родителями мальчику всего 2 года. So then he started unfolding details. Затем он стал описывать различные детали. And he gave his name in his previous life. Он сказал о своем имени, которое было ему свойственно в его предыдущей жизни. He said he was one of three Sharma brothers. Он был одним из трех братьев Шарма. And they had lived in a city called Mathura. Они жили в городе, который назывался Матхура. Now Mathura is 160 kilometers from Delhi. Матхура приблизительно в 160 километрах от Дели. And at this time, neither Gopal nor his parents had ever been in Mathura. И в это время ни Гопал сам, ни его родители не были в Матхуре. And this, so there's no way they could have obtained this information normally. И, так сказать, обычным путем, то есть поехать и узнать туда, они не могли, они не были там. So Gopal started saying that he and his brothers owned a chemical company. Гопал сказал, что он вместе с братьями владеет химической компанией. And he gave the name of the company as Sukh Sancharak. И он сказал, что название этой компании Sukh Sancharak. And then he said he had two brothers. Он сказал, что у него двое братьев. And the younger brother shot him and killed him. И младший брат убил, застрелил его. So these, now we have some precise details that can be checked. И вот теперь приводятся очень подробные детали, которые можно выверить, сверить. So his father, a few years later, drove to this city, this other city called Mathura. Через несколько лет после этого отец его отправился в Матхуру. And when he got there, he decided to check and see if these were actually true. Добравшись туда, он решил проверить все это. So he went to look for a company called Sukh Sancharak. Он отправился на поиски этой компании Sukh Sancharak, Sancharak. And he found that there was such a company. Он обнаружил, что таковая есть. So he went in to talk to the sales manager there. Он подошел к ответственному по торговле. A gentleman named K.P. Patak. Этот джентльмен назывался Patak. And he told Patak about some of the things that his son Gopal was saying. И он рассказал ему о некоторых вещах, о которых ему говорил его сын Гопал. And Mr. Patak was very impressed with the accuracy of Gopal's statements. И мистер Патак был очень впечатлен теми подробностями, высказанными очень точно его сыном. So he wrote down Gopal's father's name and address. Он написал имя и адрес отца Гопала. And he gave them to Subhadra Devi Sharma. И он отдал это Субхадре Деви Шарме. Who was the surviving widow of Shaktipal Sharma. Она была еще жива, хотя являлась вдовой Шактипала Шарма. And she was very interested to hear about this. Она была очень удивлена, ей было очень интересно узнать обо всем этом. So she came to Delhi to meet Gopal. И она отправилась в Дели для того, чтобы встретиться с Гопалом. And Gopal was saying various things that were exactly correct for her life. И Гопал рассказывал очень подробно о тех вещах, которые точно соответствовали ее жизни. In fact, Gopal remembered a very intimate detail. На самом деле он помнил очень интимные подробности их жизни. It turns out that just before Shaktipal Sharma was shot and killed. Как раз выяснилось, что перед тем, как Шактипал Шарму застрелили, and Shaktipal Sharma is the person who Gopal claimed to have been in his previous life. Шактипал Шарма — это как раз тот самый человек, жизнь которого была предыдущей жизнью Гопала. So Gopal said that he remembered when he was Shaktipal Sharma. Гопал говорил, что он помнит, что он был Шактипалом Шармой. And he said, just before I was killed, I wanted to borrow some money from you. Mm-hmm. И он сказал своей, ну, так называемой жене в прежней жизни, как раз перед тем, как меня убили, я хотел у тебя одолжить денег. And when When Subhadra Devi heard this, she fainted. И когда Субхадра Деви услышала об этом, она упала в обморок. Because she was so amazed that some little boy in Delhi could know all these details. Она была так удивлена, что вот этот маленький мальчик знает столько подробностей. So this is the kind of precise details that are involved. Вот такие точные детали были сказаны. And it adds greatly to the power of the evidence. И это как раз очень сильное свидетельство. So later on, Gopal came to Mathura for the first time. И немного позже Гопал отправился в Матхуру первый раз. He was able to lead the way through the streets to the house of Shaktipal Sharma. Он шел очень уверенно по всем улицам прямо к этому дому Шактипал Шармы. And when he got in there, the family, they wanted to test his memory. И когда он зашел в этот дом, то вот вся семья его захотела проверить, какова же его память, что он помнит. So they showed him photographs of various persons who were related to Shaktipal Sharma. Они показали ему различные фотографии людей, которые так или иначе были связаны с Шактипал Шармой. And he was able to correctly identify these photographs. И он очень точно узнал тех людей, которые были сфотографированы на них. So this is very amazing evidence. Это очень удивительное свидетельство. And he went to the Sukh Sancharak company office. Он отправился в офис этой компании Sukh Sancharak. And he was able to show the exact place that Shaktipal Sharma was standing when he was shot and killed. Он показал очень точно то место, на котором он стоял в предыдущей своей жизни, где он был убит. And he was able to show the exact place where his brother Brijendrapal was standing when he fired the gun. И он очень точно показал то место, на котором стоял его брат Браджендра Шактипал, который убил его, выстрелив из него из пистолета. Now a skeptic would say that he could have identified the place where Shaktipal Sharma was standing. Скептик мог бы сказать, что да, он мог бы заметить то место, на котором стоял Шактипал. Because when Shaktipal Sharma was shot, the blood came out and fell on the floor. Поскольку когда его убили, на полу оказалась лужа крови. And the police removed the old part of the tiles on the floor so as to check the blood stains. И полиция тогда заменила вот эти часть пола, залитая кровью. So in 1965, when Gopal came, Итак, в 1956 году, когда появился Гопал, the part of the floor where Shaktipal Sharma was standing had new tiles, and so could be identified as different from the rest of the floor. Этот пол был заменен. So in that case, the skeptic would say that, aha, he was very intelligent, he saw the new tiles and could guess that. И скептик может сказать, да, этот парень довольно смышленый, он просто увидел, что там заменен пол. So maybe that is true. Может быть, это и так. But the problem is, how can you explain his identification of the correct place where Brijendrapal was standing? Но как же он мог обнаружить и точно указать то место, на котором стоял его брат, который убил его? Because there were members of the Sharma family there at the time. В это время там были различные члены семьи Шактипал. They were watching Gopal as he was identifying the places. И они наблюдали за тем, как Гопал определял эти места. And they deliberately tried to mislead him. Они преднамеренно хотели сбить его с толку. They said, no, no, that's not the right place. It was over there. Они говорили, нет, нет, это не это место. Это было совсем на другом месте. But Gopal, although he was very little, he was able to... He held very firm in his determination. He was not cheated or swayed. Гопал был очень небольшим, так сказать, невзрослым человеком. Он был ребенком, но он был очень тверд. He maintained his decision. That he was saying it was definitely these two places. Он твердо знал, это вот эти самые два места. And Stevenson later interviewed these members of the Sharma family. И Стивенсон впоследствии интервьюировал членов этой семьи. And said that they were very highly impressed when they saw Gopal correctly identify this. И они ему сказали, что на них это произвело очень большое впечатление, то, что Гопал очень четко определил эти места, на которых стояли он и его брат в прошлой жизни. This plus other identifications impressed the Sharmas very much. Подробности, которые также он высказал по другому поводу, очень большое впечатление произвели на семью Шарма. So these kinds of reports strongly indicate reincarnation. Вот такого рода свидетельства, они как раз говорят очень строго в пользу существования перевоплощения души. Of course, some people might suggest telepathy. Некоторые люди в этом случае могут предположить вариант телепатии. They would say that perhaps the little boy Gopal, he was able to get the information by telepathy. Некоторые из них говорили, может быть, телепатическим путем этому мальчику передали информацию об этих событиях. But the problem with this explanation is... Но проблема заключается в том, что... In cases of telepathy, when a person acquires information about another person, если в случае телепатии человек получает информацию от какого-либо другого лица, he knows always that he's different from that person. He never confuses his identity with that person. Он никогда не путает себя с той личностью, от которой он получает эту информацию. Он знает, что он не является той личностью. But in cases of this sort reported by Stevenson, но в этом случае, который описывает Стивенсон, the little boy or girl strongly identifies with what they consider, what they claim to be the previous person in their previous life. Этот мальчик очень четко утверждает, что он был этим человеком в прошлой жизни. The children exhibit strong emotional responses. И дети также в таких случаях проявляют очень такой большой эмоциональный резонанс. For example, sometimes the child will start crying when he sees a particular person that he knew in his previous life. Иногда вдруг ни с того ни с сего ребенок начинает плакать очень сильно, когда он видит того человека, с кем он в прошлой жизни уже встречался. And the person, the child exhibits personality traits that are very similar to that of the previous personality. И он начинает обращаться с ним так же, как он обращался с этой личностью в прошлой жизни. For example, the little boy Gopal. Например, вот этот маленький мальчик Гопал. He was always complaining. Он всегда жаловался. He said, "This house is so poor." Он всегда говорил, этот дом такой бедный. You know, I had so many big, beautiful houses. У меня было так много красивых больших домов. And so many servants to do all the labor. У меня было так много слуг. So he had. Not only is it that he had information, but he had a whole personality traits, characteristics. У него не только была информация внутри его, он знал об этом. У него просто и были какие-то отношения со всем тем, что его окружало. So we don't see this in cases of telepathy. Этого мы не можем проследить в случае телепатической информации. So in this way, Stevenson concludes that telepathy is not the best explanation for these cases. В этом случае как раз Стивенсон и утверждает, что телепатия здесь не очень пригодна для объяснения. Now someone might also say possession. Некоторые могут сказать, что вот кто-то просто вселился или управляет этим человеком. Many persons of the Christian faith, when they hear this, they do not believe in reincarnation, so they think that possession is the best explanation. Вот некоторые христиане, которые не верят в перевоплощение, они как раз говорят об одержании. In other words, the personality of Shaktipal Sharma survived the death of that body. Вот личность Шактипал Шарма как бы пережила жизнь своего тела и каким-то образом воздействует на этого маленького мальчика, которого зовут Гопал. But this explanation also does not work so well. Но это объяснение тоже не очень подходит. Because there are many cases in which the personality in the body of the child exhibits great surprise or dissatisfaction. Есть очень много примеров, когда вот этот маленький ребенок проявляет удивление или неудовлетворение. So in a case of possession, you would not see that. В случае, когда происходит одержание, этого не наблюдается. For example, in one case, например, в одном случае, one mother, she had a dream that her son who had died was communicating with her. Однажды мать во сне видела, как ее умерший сын общался с нею во сне. And the son, he was complaining. He said, "Help! I got reborn in a poor family. Please come and rescue me." Сын обращался к ней: "Помоги мне, пожалуйста, спаси. Я получил рождение вновь, но в бедной семье. Спаси меня." And it was a very poor family. И это была очень бедная семья. And so she got this lady got enough information in the dream to identify the family. И у нее, у этой женщины, которая видела этот сон, было достаточно знаний о той семье, в которую попал ее сын. And it turned out in this family there was a little boy who had the same memories as the son, as her son had had before her son had died. И в этой семье был маленький мальчик, у которого были очень схожие воспоминания с воспоминаниями сына этой женщины. So in a case of possession, it's a powerful personality dominating a very weak personality. В случае одержания происходит так, что очень мощная личность как бы завладевает более слабой личностью. But in these cases, many times the personality of the who is from the previous personality, he finds himself in a position that he's very surprised or dissatisfied, which is not how it would work in the case of possession. В случае, так сказать, одержания человек не проявляет какого-то эмоционального отношения, как это происходит в данном случае здесь, о котором мы говорили. Another piece of evidence against telepathy. Еще одно свидетельство, которое говорит не в пользу телепатии. Is that these children, they only can get information about one person. Дети могут получить, так сказать, знания, информацию только об одной личности. The person they claim to be in their previous life. Это личность, которой они себя провозглашают в прежней жизни. Stevenson said, if these persons actually had such powerful ESP. Стивенсон говорит, что если данная личность обладает довольно сильными экстрасенсорными способностями, then they should be able to get information about other persons as well. Тогда они могли бы получить также успешно информацию и о других личностях. Why is it that Gopal could only get super detailed information on one person? Почему же тогда Гопал получил такую подробную, очень детальную информацию об одной личности? Shaktipal Sharma, the person he claimed to have been in his previous life. Shaktipal Sharma — это та личность, о которой он говорил, что он был ею в прошлой жизни. If Gopal had such good powers of ESP, he should be able to get information from many different persons. Если бы у него были такие сильные экстрасенсорные способности, он мог бы получить данные и о других людях. So in this way, Stevenson conducted very careful research. И в этом случае как раз Стивенсон провел очень подробное исследование. And he eliminated various alternative explanations. Он осветил различные, так сказать, альтернативы в этом вопросе. And finally concluded that reincarnation is the best explanation. И в итоге он пришел к выводу, что объяснение с помощью реинкарнации является наиболее убедительным. He has in his records hundreds of cases like this. В его статистике он имеет сотни случаев записанных в связи с этим. From all over the whole world. Они со всего мира. And not only that, but he has actually the number of cases he has is very large. Количество таких случаев, описанных по всему миру, очень большое. He cannot even keep track of all of them. Он даже фактически не мог проследить, не охватить, вернее сказать, все случаи. Because whenever he goes to investigate one case, he finds out about many more. Как только он приезжал на какое-либо место, чтобы описать один из указанных случаев, проявлялось больше и больше таких случаев. So he may have only a few hundred cases in detail that he has researched. Подробно он описал в своем исследовании несколько сот случаев. На самом деле их было гораздо больше. But the actual number of cases is so large that it's difficult to estimate. Их настолько много, что их трудно даже охватить. In fact, he said. На самом деле он говорит. In several countries, he can put his finger on a map. В некоторых странах картина такая: он просто может палец поставить на карту. And guarantee that if an investigator goes there. И гарантировать, что в этом месте. The investigator will find within a radius of 10 miles of that place. В радиусе 10 миль исследователь найдет обязательно. More cases of this type than he can possibly study. Гораздо больше случаев подобных, чем он может сам изучить. Because it turns out that in these this phenomena is very widespread. На самом деле этот феномен перевоплощения очень широко распространен сейчас. And now he has assistants who are also gathering information in various parts of the world. Сейчас он получает эту информацию о подобных случаях со всех частей света. Some of the best countries, surprisingly enough, are like Lebanon, Turkey, and Alaska. Самые такие яркие в этом отношении страны — это Турция, Ливан и Аляска. So it's not only that in India or Burma that such cases are reported. Так что мы не должны это сводить только к Индии или Бирме. In fact, I will tell you one case from Alaska, which is very amazing. Очень интересен случай с Аляски. This case involves physical marks on the body. Этот случай связан уже со свидетельствами на физическом теле в этом воплощении. Which are similar to the marks the person has in his previous life. Которые соответствовали знакам на теле того человека, который жил в предыдущей жизни. So, in one case, the case of Corliss Chutkin Jr. Это случай с Корлисом Чаткиным, младшим. There was an old man named Victor Vincent. Когда-то жил человек по имени Виктор Винсент. And he was in his 60s. He was very near to death. Ему было около 60, и вскоре ему предстояло умереть. In 1945. Он умер в 1945 году. So he went to a young friend of his, a woman. Он отправился к своей одной знакомой, молодой женщине. And he said, "In my next life, I shall be reborn as your son." И он сказал ей: "В следующей жизни я тело получу у тебя." This is a very remarkable statement. Я буду твоим сыном. Это удивительное утверждение. But to make sure that she could recognize him again. Но для того, чтобы дать ей уверенность в том, чтобы она его узнает обязательно в следующей жизни. He pulled up his shirt. Он поднял рубашку. And he showed a special mark on his back. И он показал на своей спине отличительный знак. And he said, "You will be able to recognize me." Он сказал ей, ты сможешь меня узнать по этому знаку. Because in my next life as your son, I will have exactly the same mark on my back in the same place. Когда я буду в следующей жизни твоим сыном, у меня на спине будет именно этот знак. This is a very unusual mark. Это очень необычный знак. It was not the result of genetic. It's not a birthmark. Это не генетический знак, не возникший в результате какого-то генетического, так сказать, нарушения. This was clearly the result of a surgical operation. Это был результат хирургического вмешательства. Because the little holes of the stitch marks were clearly visible. Там были ясно видны маленькие, так сказать, дырочки на теле от швов после хирургической операции. And the name of this woman is Mrs. Chotkin. Имя этой женщины было миссис Чаткин. So she carefully noticed these marks on his... Она очень тщательно постаралась запомнить эти знаки. And at that time he also showed her a mark under his nose, by the side, under his eye, on the top of the nose. И также был показан знак, который находился на носу, ближе к глазу, на переносице. This was also the result of an operation to remove the tear gland. Это также был результат операции, когда оперировали слезную железку. And he said, I will also have this, you can recognize me by. Он сказал ей, вот этот знак у меня тоже будет, и поэтому ты тоже меня сможешь узнать. So he died a little while later. Немного позже он умер. And then in December of 1947, she gave birth to a little boy. И в декабре 1947 года эта женщина родила мальчика. This woman, Mrs. Chotkin, told Dr. Ian Stevenson. И эта женщина, мисс Чаткин, сказала Стивенсону. That at the time of birth, this little boy had the same marks in the same place on his body. В момент рождения этот мальчик имел эти вот два знака на своем теле. As had been on the body of the old man, Victor Vincent. Эти же самые знаки были на теле этого старого человека, Виктора Винсента. So, Dr. Stevenson came in 1962. Доктор Стивенсон появился там в 1962 году. He visited this lady in Alaska. Он посетил эту женщину, живущую на Аляске. And he interviewed her, and also he saw the son, Corliss Chotkin Jr. Он разговаривал с этой женщиной, и он также видел сына Корлиса Чаткина-младшего. He examined the mark on the body of Corliss. Он обследовал эти знаки на теле Корлиса. Sometimes these names are so complicated, people get a little confused. Иногда имя кажется очень сложным, и люди как бы в замешательстве. So I will just repeat briefly. Corliss Chotkin Jr. is the name of the little boy. Итак, я повторю. Корлисс Чаткин-младший – это имя вот этого мальчика. And he claimed to have been Victor Vincent in his previous life. Именно вот он заявил о том, что в предыдущей своей жизни он был Виктором Винсентом. This will help us to keep everything straight when we вот hear Вот так мы немножко приведем все в порядок, в ясность. So, Dr. Ian Stevenson examined the body of Corliss Chotkin Jr. Итак, Иэн Стивенсон обследовал тело Корлиса Чаткина-младшего, этого мальчика. And he found on the back was a mark of an operation with stitch marks. И на спине он как раз увидел этот знак, который был результатом хирургического вмешательства в тело предыдущего владельца. He could say he saw very clearly the little round holes that were characteristic of the surgeon's needle. Он как раз увидел вот эти очень четко ясно видные точечки на теле, которые остаются после хирургической иглы, используемой при зашивании. So the birthmark on the body of Corliss very strongly was very similar to the mark on the body of Victor Vincent. Итак, те знаки, которые были на теле мальчика, они очень четко соответствовали знакам на теле Виктора Винсента. In fact, Dr. Stevenson said that he has hundreds of cases just of this type with physical marks on the body. Доктор Иэн Стивенсон говорит, у него сотни случаев таких, которые говорят, имеют свидетельство на физическом теле. And he has personally photographed hundreds of these. Он сделал фотографии сотен таких случаев. And considers this to be very powerful evidence for reincarnation. Он считает, что это достаточное свидетельство и по статистике, и по значимости свидетельство в пользу реинкарнации, перевоплощения. Now it turns out that this little boy, Corliss Chotkin Jr., had amazing knowledge. Выяснилось, что у этого маленького мальчика, Корлиса Чаткина-младшего, достаточное знание. About the details of the life of Victor Vincent. И он достаточно много знал о жизни Виктора Винсента. And he displayed strong emotional attachment to persons that Victor Vincent had known. Итак, этот маленький мальчик пока проявлял очень большие эмоциональные всплески, когда он видел людей, с которыми был связан так или иначе Виктор Винсент. For example, one time they were at the docks of Sitka, Alaska, where the ships come in. Например, один случай в доке на Аляске это происходило. The city is called Sitka, Alaska. Это место называется Ситка, Аляска. And Corliss was there with his mother. Corliss был там со своей матерью. All of a sudden, Corliss saw a stepdaughter of Victor Vincent. Вдруг этот мальчик увидел приемную дочь Винсента. And all of a sudden, Corliss started jumping up and down and saying, "There's my Susie!" И вдруг Corliss стал прыгать и кричать, "О, вот моя Сузи!" And he hugged her and started crying. Он увидел, обнял ее и начал плакать. And he said her very confidential Tlingit Indian name. И он сказал ей очень, так сказать, конфиденциальные имена индейские. These are Tlingit Indians who live in this part of Alaska. На этой части Аляски живут индейцы Тлингиты. So we can see that the little boy Corliss exhibited very strong emotional reaction. Мы видим очень сильную эмоциональную реакцию этого маленького мальчика Корлиса. And he was able to identify persons who were known to Victor Vincent. И он смог узнать тех людей, которые так или иначе были связаны с Виктором Винсентом. Although his mother had actually not, she did not know that Susie was there at the time. Хотя его мать не знала ничего о Сузи, что она была там в это время. So in fact, there are many such details in these cases. На самом деле таких подробных описаний этих случаев есть очень много. And in fact, I have not really been able to give all the supporting evidence in a short radio show. Ну, в короткой такой радиопередаче очень трудно дать большой материал, свидетельствующий о подобных случаях. In fact, we will take another session to conclude. Я думаю, мы встретимся еще раз и продолжим эту тему, и продолжим описание подобных случаев. But I'm very inspired to hear the response of people. Но я бы хотел услышать, какова реакция слушателей на нашу передачу. So I invite anyone who's interested, please call or write to us. Пожалуйста, все, кто так или иначе заинтересован в этой теме, пожалуйста, звоните нам или пишите. And I can satisfy all your doubts or questions on these topics. Я постараюсь дать вам удовлетворительные ответы на все ваши сомнения или вопросы, связанные с этой темой. Because I know that an intelligent person will have various questions and doubts on this evidence. Я не сомневаюсь, что разумный человек наверняка задастся многими вопросами после нашей передачи. And in fact, this is revolutionary. На самом деле, это совершенно революционный подход. It changes our whole image of who we are. На самом деле, это меняет наше представление о себе. This one life is not the all in all. Жизнь — это не все, что мы связываем только с этим телом. We're traveling through many bodies. Мы путешествуем через множество тел. So it's very revolutionary. На самом деле, это революционный подход, совершенно новый. We would like to discuss this more with any interested person. Нам бы очень хотелось обсудить это с вами. So thank you very much. Благодарю вас, дорогие радиослушатели. Благодарю вас, Стефан Бернетт. Дорогие радиослушатели, эту передачу мы сегодня заканчиваем, но мы не заканчиваем эту тему в нашем эфире. Я приглашаю вас написать нам по адресу Машовское шоссе, дом 8, корпус 3, передача «Наука, культура, жизнь». Пожалуйста, пишите нам. Нам очень интересна ваша реакция на эти факты. Мы хотим это обсудить с вами, потому что если мы будем вместе идти к выводам по этой теме, мы придем гораздо быстрее и убедительнее. Нас будет много, и нам будет легче идти к общей цели. Благодарю вас, дорогие радиослушатели. До следующей встречи на радио Кришна Лока. Эту передачу подготовили для вас и вели Анандини Девидаси, Стефан Бернетт и Сурабхи Девидаси. До новых встреч! Хари Кришна!